Lezione 1. 1A1. Синьорина Смит и сеньор Росси встречаются после долгой разлуки. Прослушайте следующий диалог. Ascoltate il dialogo seguente. Buongiorno, signorina Smith. Come sta? Bene, grazie. E lei? Molto bene. Sono contento di rivederla. Signor Rossi, le presento la signora Wilson. Piacere. Теперь слушайте и повторяйте. Ora ascoltate e ripetete. Здравствуйте, сеньорина Смит. Buongiorno, signorina Smith. Как у вас дела? Come sta? Хорошо, спасибо. А у вас? Bene, grazie. E lei? Очень хорошо. Molto bene. Я рад снова встретиться с вами. Sono contento di rivederla. Сеньор Росси, познакомьтесь. Это сеньора Уилсон. Сеньор Росси, le presento la signora Wilson. Очень рад. Piacere. 1A2. Послушайте, как двое молодых людей приветствуют друг друга. Ascoltate. Ciao Jane, come stai? Sto bene, grazie. E tu? Molto bene. Sono contento di rivederti. Roberto, ti presento Carol. Molto lieto, Carol. Mi chiamo Roberto. Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте. Ascoltate e ripetete. Привет, Джейн. Ciao, Jane. Как у тебя дела? Come stai? Спасибо, хорошо. А у тебя? Sto bene, grazie. E tu? Очень хорошо. Molto bene. Рад снова увидеть тебя. Sono contento di rivederti. Роберто, познакомься. Это Кэрол. Roberto, ti presento Carol. Очень приятно, Кэрол. Molto lieto, Carol. Меня зовут Роберто. Mi chiamo Roberto. 1B. Послушаем выражения, которые могут вам понадобиться при встрече или знакомстве. Поздороваться можно, сказав «Здравствуйте», «Добрый день». Buongiorno. Добрый вечер. Buonasera. Или по-дружески «Привет». Ciao. Чтобы представиться, скажите «Меня зовут Роберто». Mi chiamo Roberto. Или просто «Я Роберто». Sono Roberto. Чтобы узнать, как зовут собеседника, можно спросить «Come si chiama lei?» Или, если вы обращаетесь на «ты», «Come ti chiami?» Потом скажите «Очень рад». Molto lieto. «Очень приятно». Piacere. Теперь скажите, познакомьтесь, это Мария. Le presento Maria. Или обращаясь на ты. Ti presento Maria. Затем вы можете спросить, как у вас дела? Come stai? Или Come sta? Вот что вам могут ответить. Хорошо. Bene. Очень хорошо. Molto bene. Benissimo. Довольно хорошо. Abbastanza bene. Так себе. Così così. Не слишком плохо. Non c'è male. Плохо. Male. Можно задать встречный вопрос. А у тебя? E tu? Или более вежливо. А у вас? E lei? Наконец попрощайтесь. Arrivederla. Другу можно сказать Ciao. Arrivederci. Другие выражения, используемые при прощании. До свидания. A più tardi. До скорого. A presto. До завтра. A domani. 1C. Теперь рассмотрим личные местоимения и спряжение глагола Essere. Быть в настоящем времени. Но помните, что в итальянском языке личные местоимения в предложении обычно опускаются, так как категория лица выражается личной формой глагола. Местоимения применяются для усиления или разъяснения конкретного значения. Итак, начнем. Я есть. Io sono. Ты есть. Tu sei. Он есть. Lui è. Она есть. Lei è. Вы есть. Lei è. Мы есть. Noi siamo. Вы есть. Voi siete. Они есть. Loro sono. Вы есть. Loro sono. Рад снова увидеть вас. Sono contento di rivederla. Мария итальянка. Maria è italiana. Чтобы построить простое отрицательное предложение, перед глаголом поместите слово non. Не. Сравните. Я в порядке. Sto bene. Я плохо себя чувствую. Non sto bene. Марко американец. Marco è americano. Марко не американец. Marco non è americano. Uno di. Повторим пройденный материал. Спросите знакомого вам человека, обращаясь на «ты». Как у тебя дела? Come stai? Спросите незнакомого человека, обращаясь на «вы». Как у вас дела? Come sta? Теперь ответьте. Я в порядке. Sto bene. Я плохо себя чувствую. Non sto bene. Теперь спросите, как дела у Роберто? Come sta Roberto? Теперь скажите, что вас зовут Роберто. Mi chiamo Roberto. Теперь попрощайтесь с сеньором Росси. Arrivederla, signor Rossi.